Это была сила, не чета продажным и трусливым сирийцам. Что было делать? Недовольные в Вавилоне решили, что, видно, богам оказался неугоден их замысел. Оставалось ждать, надеяться на благоприятное стечение событий, готовить новое решение. При таких обстоятельствах до счастья ли молодых было сильным в Вавилоне? Нурсин и Луринду не догадывались о подоплеке этого необычного бракосочетания, и каждый в своей семье настаивал на более раннем сроке обряда. Для проведения церемонии отлично бы подошел праздник покровительницы влюбленных Иштар, проходивший в конце весны, но воспротивилась Гугалла, снизошедшая, наконец, до того, чтобы позволить Нупте и матери Луринду посетить ее в собственном доме. С той поры Нурсин и официально объявленная невестой Луринду встречались изредка, по большей части, в царском музее, куда Хаждая приводил племянницу. Это были самые увлекательные экскурсии, которые когда-либо приходилось совершать девушке. Вот и теперь, когда Набонид и Даниил без сопровождающих писцов появились в центральном дворце, молодые люди разглядывали изваяние древнего царя. Скульптура в качестве трофея была взята в Каркемише, куда, по местному преданию, войско древнего народа хеттов доставило ее из покоренного Вавилона. Это случилось 1000 лет назад, на заре светлого мира, но уже после потопа, так, по крайней мере, уверял Навуходоносора Бел-Ибни. По его мнению, легенда ошибалась, и вырезанная из камня фигура изображала хеттского бога. Однако Нурсин, более тщательно изучивший скульптуру, а также сумевший прочитать выбитые на камне надписи, пришел к выводу, что в руки вавилонян действительно попало изображение легендарного царя Нарам-Сина, объявленного Навуходоносором своим предком. У центральной в полтора человеческих роста фигуры на голове возвышалась двурогая тиара в виде серпа луны. Один рог был отломлен. Борода была завита в кольца, что свидетельствовало о месопотамском происхождении изваяния. Руки едва выступали из гранитной глыбы. У ног, наряженное в воинский хитон, человеческое существо с головой орла, оно держало на поводках двух неуклюжих львов. Звери, словно издавая грозный рык, широко разинули пасти. Заметив сановников, молодые люди поклонились. На вопрос начальника, в должном ли порядке хранятся сосуды и ритуальная утварь, доставленные из Урсалимму, Нурсин предложил представить опись и лично продемонстрировать седмисвечные светильники, лампады, чаши, лопатки, вилки для вынимания жертвенного мяса, сами жертвенники. По описи их было две штуки. Древний, употребляемый во времена Скинии, и тот, который был сооружен в храме Соломона. Даниил с нескрываемым удивлением глянул на писца-хранителя. Молодой человек, оказывается, слышал о Скинии, с которой его народ столько лет путешествовал по пустыне, пока не добрался до земли обетованной, не завоевал ее, не построил храм. Оба в наличии, продолжал отчитываться Нурсин. Также в зале хранятся одеяния священников, ефод, наперсник судный с уримом и тумимом, украшенный драгоценными камнями. Все в полном порядке. Есть также море, великолепный сосуд из меди, установленный на 12 медных валах. Даниил схватился за сердце. «Неужели это все в целости и сохранности?» «Непременно, господин», — поклонился Нурсин. «Так мне было приказано самим Навуходоносором. Даже списки, составленные рукой Наби и Иеремии, пересчитанные должным образом, оформлены». При упоминании имени Иеремии Даниил потерял дар речи, а Набонид поморщился. Наступила тишина. «Все на прежних местах?» — спросил Набонид. «Да, господин, я могу проводить», — предложил Нурсин. «Не трудись», — заявил Набонид. «Оставайся с невестой. Это твоя невеста. Луринду», — смягчился так называемый царский голова, — «хорошенькая. Что слышно от Рахима, Луринду?» «Дед доблестно несет службу в далеких краях», — ответила девица и склонила голову. «Это радует», — ответил Набонид. Затем он обратился к Даниилу, все еще удивленно взиравшему на хранителя. «Прошу». Они удалились. Боковой лестницей спустились на первый этаж, где в середине одного из залов, в столбе солнечного света, искрился, сиял золотистой медью огромный сосуд, называемый морем. Огромная округлая ванна напоминала шестилиственную лилию, установленную на спинах 12 также отлитых из меди валов. Высота моря превышала 2 человеческих роста. От одного края до другого было не менее 10 локтей. Длина окружности более 30 локтей. 10 локтей примерно 4,5 метра. Конец примечания. Даниил не мог удержаться и поклонился в пояс священному сосуду, в котором священники, перед тем, как войти в святилище и подняться к алтарю, омывали руки и ноги. Затем обошел его. Набонид последовал за ним. Когда они оказались на другой его стороне, подальше от входа, Даниил завел разговор о новоявленном так называемом пророке. Начальник царской канцелярии вовсе не удивился. Все время, пока Даниил, подбирая выражение, объяснял свое отношение к речам Седекии, сводившееся к тому, что он, Балату Шариуцур, не желает иметь ничего общего с проходимцем, пусть даже он и является его соплеменником, он, Балату, до конца верен Вавилону, его новой родине. Набонид слушал его молча, вздыбив брови. Когда же еврей намекнул на замысел Садыкии свалить начальника царской канцелярии, Набонид словно проснулся и неожиданно спросил: «Ну и что?» И после недолгой паузы добавил: «Что ты хочешь от меня?» Даниил опешил, удивленно глянул на главу царской канцелярии. «Не понял», — спросил он. Набонид усмехнулся. «Что же здесь непонятного? Ты пытаешься добиться от меня осуждения, отмеченного Божьим даром человека?» «Седеки!» «Именно. Ты ждешь услышать от меня хулы и брань в адрес нашего правителя?» «Ты хитер, Балату, и со свойственной вашему племени изворотливостью методом от противного пытаешься исполнить слово, данное Садыкии, и погубить меня?» «У меня и в мыслях ничего подобного не было», — воскликнул Даниил. «Моя преданность государю известна. Мой народ молится о его здоровье, просит у Яхве удачи в делах страны». Набонид не ответил и пытливо, можно сказать, бесцеремонно разглядывал Даниила. Тот осознавший, наконец, что вляпался в неприятную, грозящую самыми страшными последствиями ситуацию, решил идти до конца. «Почему ты, Набонид, так ненавидишь наш народ? Почему ты не можешь поверить, что я искренне озабочен судьбой государства? Точнее, своего народа, присосавшегося к этому государству», — поправил его Набонид. «И да, и нет», — ответил Даниил. «Мой народ не отрывает себя от жителей Вавилона, и ты знаешь об этом лучше многих других. Тебе ли прикидываться невеждой? Тебе ли упрекать нас за то, что мы честно исполняем Моисеев завет?» «Не надо про народ, Балату», — усмехнулся Набонид. «Сейчас ты спасаешь себя, свою шкуру. Ты считаешь меня за простачка, неспособного сделать выводы из анафемы, которые вы предали Садыкию? Неужели ты полагал, что это событие пройдет мимо моих ушей? Отщепенец он или нет, я не знаю. Но стоит ему пронюхать об этом проклятии, и твоя песенка спета. Вот ты и отрабатываешь обещание, данное Садыкии. Теперь у тебя с ним одна дорожка. Вы решили добить меня. Не выйдет». «Послушай, Набонид, твой вывод, сделанный из того факта, что наши старики лишили Садыкию земли и воды, имеет место быть только в том случае, если ты докажешь, что я в своей деятельности руководствовался какими-то иными интересами, чем интересы Вавилона. Приведи пример, и я удалюсь». Теперь задумался Набонид. «Ладно. И что из этого следует?» «А то, что наше проклятие, можно истолковать и по-другому. Вспомни замученных в твоих застенках моих соплеменников, у которых ты пытался выпытать имя Бога. Помнишь старика, выказавшего слабость? Ты выпустил его, и он убил себя, отказавшись принимать пищу. Никто не пришел его уговаривать. Никто не пытался его накормить. Даже дети и внуки отвернулись от него. Тебе этот случай ни о чем не говорит?» Лицо Набонида приобрело неприятное выражение. Уголки рта опустились, лицо застыло. «Как видишь, мы многое знаем друг о друге. Тебе должно быть известно, что значит проклятие, наложенное стариками». Набонид замедленно кивнул. «Может, Иезекииль, — продолжил Даниил, — потому и произнес анафему, чтобы тебе и сильным в Вавилоне стало ясно, у нас обратного хода нет. Мой народ лучше, чем кто бы то ни было, знает, чем грозят прихоти недалекого, отягощенного грехами, озабоченного лишь сохранением собственной власти, правителя. Мы сделали выбор. Разве не так? Ты ненавидишь нас. За что? За то, что мы молимся своему Богу? Но каждый народ имеет своих богов, и ты не испытываешь к ним ненависти. Тебя раздражает, что наш Бог един. Но и для тебя это не тайна. Мне ли напоминать тебе, что в окружении Навуходоносора все было пропитано предощущением Бога? Мне ли указывать тебе на Бел-Ибни, чьим учеником ты считаешь себя? Вспомни составленную им молитву, которую хотели утвердить как государственную. Нинурта — это Мардук Матыги, Забаба — это Мардук рукопашной схватки, Элиль — это Мардук царственности и света, Набу Это Мардук счета, Шамаш — это Мардук справедливости, Адат — Мардук дождей. Примечание. Это подлинная молитва эпохи Навуходоносора. Смотрите в Якобсен Т. «Сокровище тьмы», страница 263. Вавилония времен Навуходоносора и Набонида полным ходом шла к осознанию единобожия. Другими словами, с исторической точки зрения, понимание единого Бога, отраженное в Библии, есть богодухновенное слово, которое могло бы быть дано не только иудеям, хотя переписывание, а тем более замена фактов догадками – самое неблагодарное дело в познании, все равно здесь есть о чем задуматься даже верующему человеку. Как совместить эти разнополярные взгляды в едином душевном настрое, не знаю, но пытаюсь догадаться. Конец примечания. Он замолчал. Набонид пристально, с нескрываемой издевкой, глянул на него. «Что же ты не договариваешь? Почему умолчал о сине Мардуке осветителе ночи? Не хотел тревожить тебя, гневить тебя». Вновь наступила тишина. «Ладно», — наконец выговорил Набонид. «Седекия действительно опасен». «Не мне!» — он вальяжно отмахнулся. «Против меня у него руки коротки. Однако государству он может причинить немало бед». «Может, тебе самому поговорить с ним?» — предложил Даниил. «Тщетные потуги!» — откликнулся Набонид. «Он никогда мне не поверит. Он знает, что именно я настоял на том, чтобы ослепить его и лишить потомков мужского пола. Набузардан лишь исполнял приказ. Тебе, впрочем, он тоже не доверяет, но послужить ему некоторое время полезно. Что он говорил насчет царевича Валтасара? Его следует приблизить к трону и воспитывать под приглядом царя. Ты тоже так считаешь? Я не знаю. Поступки Валтасара меня смущают». Он дерзкий, не по годам буйный мальчишка. У него горячая кровь. Так ли он послушен, как мерещится Садыкии, не могу сказать. Хорошо. Я сам займусь Валтасаром. Навещу Нитокрис. Но это после того, как ты подкинешь нашему великому государю мысль о том, что лучший способ добиться расположения Амасиса — это осыпать милостями дочь египетского фараона и вести переписку от ее имени. Может быть, это единственный способ завязать отношения с этим мужланом на древнем троне царства Мусри. Пусть Седекия напророчествует, что это мудрое решение, а войну мы начнем, и, скорее всего, это будет война с Мидией. Но... «Это самоубийство!» — воскликнул Даниил. «Хорошо организованное самоубийство подобно пиявкам. От него только поправляешься. Тем более, что война начнется только после того, как будет раскрыт заговор на жизнь нашего великого государя. Пусть его царственность будет вечна». Даниил опешил и спросил. «Ты мне не доверяешь?» Кто-то задумал злое против нашего господина? Эти сведения точны? Неважно, точны они или нет. В любом случае, раскрытие козней поможет решить главную политическую задачу момента — укрепление власти царя. Вот ты, Балату, и предложишь господину подумать о том, не будет ли уместно организовать заговор против его царственности? Злоумышленников, решивших покуситься на жизнь повелителя, мы подыщем. Они будут выловлены в самый последний момент и сурово наказаны, тогда можно будет привлечь к ответственности и тех, кто оказывал им помощь. В чем выгода подобного плана? Мы перехватываем инициативу у недовольных в городе. После жестокого наказания вряд ли кто посмеет противостоять воле Амеля Мардука, и после начала войны с Мидией мы получим возможность выдергивать из армии, из храма всякого, кто выскажет недовольство. Теперь понятно? Даниил кивнул, затем, словно опасаясь собеседника, отступил на шаг, с опаской глянул на так называемого царского голову. Через несколько дней после этого разговора Садыкия, с вечера напарившийся в горячей хетской бане, в начале сумеречной стражи прогнал наложницу. «Ты слишком холодна, чтобы расшевелить мою одряхлевшую плоть!» заявил он и ударами ноги сбросил женщину с широкого ложа. «Прикажи, чтобы мне прислали кого-нибудь помоложе!» и не какую-нибудь завалявшуюся дурнушку вроде тебя, соскучившуюся по ласкам красавицу».